наши сестры. О, Иисусе, смилостився над нею! Сестра Сюзанна! Да, сударыня. Так это ваше окончательное решение? Вы хотите покрыть нас позором? Сделать себя и нас притчей во языцах? Погубить себя? Я хочу выйти отсюда. Но если дело только в том, что вам не нравится этот монастырь, монашество, обеты, я не хочу жить под замком ни здесь, ни где бы то ни было. Дитя мое, в вас вселился злой дух. Это он возмущает вас, внушает вам такие слова, приводит в выступление. Да, да, да, да, это так. Посмотрите, в каком вы виде. В самом деле, бросив на себя взгляд, я увидел, что мое платье было в беспорядке, нагрудник съехал почти на спину, покрывало сползло на плечи. Злые слова настоятельницы, произнесенные притворно ласковым тоном, вывели меня из себя, и я сказала ей с раздражением: «Нет, сударыня, нет, я не хочу больше носить это платье, не хочу!» Говоря это, я все же делала попытки привести в порядок свое покрывало, но руки у меня дрожали, и чем больше я старалась поправить его, тем больше оно сбивалось на сторону. Тогда, потеряв терпение, я порывисто схватила его, сорвала с себя, бросила на пол и стояла теперь перед настоятельницей с одной только повязкой на лбу и с растрепанными волосами. Не зная, что делать, остаться или уйти, она ходила взад и вперед по келье, повторяя: «О, Иисусе!» В нее вселился бес. Нет сомнения, в нее вселился бес. И лицемерная женщина осеняла себя крестом своих четок. Я быстро пришла в себя и почувствовала, что это неприличие своего вида и всю неосторожность своих слов. Я постаралась по возможности овладеть собой, подняла покрывало и надела его. Потом обернулась к настоятельнице и сказала: «Сударыня, я не сошла с ума, и в меня не вселился бес. Я стыжусь своей выходки и прошу вас простить меня за нее, но теперь судите сами, как мало подходит мне звание монахини и как правильно я поступаю, стараясь по мере сил избавиться от него». Не слушая меня, она повторяла: «Что скажут люди? Что скажут наши сестры?» «Сударыня, — сказала я, — вы хотите избежать огласки? Для этого есть средства. Я не забочусь о своем вкладе. Я хочу только свободы. Я не прошу вас раскрыть передо мной двери монастыря. Я прошу одного: сделайте так, чтобы сегодня, завтра, через несколько дней их дурно охраняли. И постарайтесь заметить мой побег как можно позже». «Несчастная, как вы смеете предлагать мне это?» «Я только даю совет, и добрая, разумная настоятельница должна была бы последовать ему в отношении всех тех, для кого монастырь — тюрьма. Для меня же он в 1000 раз страшнее тюрьмы, настоящей тюрьмы, где содержат преступников. Либо я выйду отсюда, либо погибну». «Сударыня, — торжественно продолжала я, смело глядя на нее, — выслушайте меня. Если закон, к которому я обратилась, обманет мои ожидания, то чувство отчаяния, а я слишком хорошо знакома с ним, может толкнуть меня на... Здесь есть колодец. В доме есть окна. Повсюду есть стены. Есть платье, которое можно разорвать. Руки, которыми можно... Замолчите, несчастная. Я содрогаюсь. Как? Вы могли бы? Если бы не было таких средств, которые помогают сразу покончить с житейскими невзгодами, я могла бы отказаться от пищи. Мы вольны есть и пить, а вольны и голодать. Если после того, что я вам сказала, у меня хватит мужества, а вы знаете, что у меня его достаточно, и что в иных случаях жить труднее, чем умереть, вообразите себя перед судом Божьим и скажите мне, кто после этого покажется Господу более виновной, настоятельно